На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает свою работу. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, студия Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Сегодня 4 ноября. День народного единства. День народного единства – это повод для всех граждан страны осознать и почувствовать себя единым народом. Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново подготовил очень много различных мероприятий, посвященных сегодняшнему празднику. И у нас на связи Макеев Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите нам, пожалуйста, какие акции и мероприятия будут посвящены 4 ноября, Дню народного единства? Добрый день. 4 ноября ежегодно отмечается государственный праздник, День народного единства. По традиции на территории города Иваново, в том числе и Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта, проводится большой цикл мероприятий. В этом году, несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий с личным присутствием жителей города, области, мы все равно подготовили большой цикл событий, которые, мы надеемся, жителям нашего города очень понравятся. Мы понимаем, что точно на площадках социальных сетей городской библиотечной системы пройдет целый цикл мероприятий. Это и путешествие по традициям народов, и онлайн-прогулка по России в ходе акции «Моя Родина России», и онлайн-викторины, и выставки книжные в том числе, да, посвященные этому празднику. Молодым ивановцам, например, ко Дню народного единства наш комитет молодежной политики предлагает принять участие в флешмобе «Молодежь Иванова за дружбу народов». Мы предлагаем участникам записать видеоролик с фразой «Молодежь за дружбу народов» на языке одного из народов, проживающих на территории нашей страны. Или рассказать историю дружбы с одним из представителей народов России. Видеозапись мы предлагаем размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами «Праздника», «Мы вместе», «День народного единства», «Молодежь за дружбу народов». Мы лучшие ролики выставим в своих аккаунтах, да, и поблагодарим за участие в этом челлендже молодых ивановцев. Также для любителей интеллектуальных развлечений городской молодежный центр предлагает 4 ноября онлайн-состязание «Своя игра» по истории и культуре народов, проживающих на территории Российской Федерации. Событие состоится на площадке молодежного центра в социальной сети ВКонтакте, так и называется, ИФМОЛ-центр ВКонтакте. Мы, соответственно, приглашаем всех желающих принять участие в этой интеллектуальной игре-викторине. Для любителей шахмат 4 ноября в 18:00 пройдет онлайн-турнир по шахматам, посвященный День народного единства. Турнир организован Федерацией шахмат города Иваново, и эти состязания пройдут на крупнейшей игровой шахматной площадке chess.com. К участию допускаются все желающие. Старт регистрации будет в 17:00. В день праздника в инстаграм-аккаунте городского комитета молодежной политики можно будет понаблюдать, например, за тренировкой по плаванию, организованной спортивной школой муниципальной. Для самых маленьких горожан мы предлагаем с коллегами посмотреть мультипликационные сказки народов России «Гора самоцветов», которые будут опубликованы также в социальной сети ВКонтакте в группе Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, тренировка по плаванию, кто плавать будет? Тренировка по плаванию – это онлайн-тренировка, в которой будут представители нашей спортивной школы, ребята, которые покажут непосредственно такой небольшой мастер-класс. Ага, спасибо. Угу. Вот про гору самоцветов хотел, да, договорить. Да-да-да. Для самых маленьких горожан мы в нашей группе разместим мультипликационные сказки народов России «Гора самоцветов», которые показывают, насколько разнообразна культурная и этническая история нашей страны. Соответственно, мы полагаем, что это будет интересно ребятам ознакомиться в такой необычной форме, сказочной форме, с традициями и культурой наших народов, проживающих на территории нашей страны. Кроме того, на площадках социальных сетей городского центра культуры и отдыха завтра состоится открытие всероссийского конкурса фестиваля «Самоцветы России». А также откроется городской фестиваль национальных культур, и все зрители, которые зайдут либо на YouTube-канал, либо ВКонтакте, либо в Инстаграм городского центра культуры и отдыха, смогут посмотреть запись концерта творческих коллективов города Иваново. Стартовал в социальных сетях новый флешмоб «Готовим национальную еду». Да, я знаю, это коллеги из комитета по культуре проводят и организуют этот флешмоб. Насколько мне известно, завтра состоится одно из интереснейших мероприятий, да, по приготовлению блюд разных народов. Uh-huh. Пока единственное только место и время вот определяется, да, где будут сняты основные сюжетные ролики, да. Ну, вот в целом такая работа, которая проводится День народного единства, она уже, я так понимаю, апробирована на других массовых мероприятиях, и День молодежи в таком же формате проходил, да? Конечно, мы уже на протяжении длительного периода работаем в дистанционном режиме. Мы понимаем, что никуда пока не деваются, да, те ограничения, которые действуют. И, соответственно, День молодежи, День России, День государственного флага и многие другие официальные государственные праздничные мероприятия мы проводили в таком формате. И есть успешные практики, да, и с концертными программами, и с флешмобами и челленджами, которые, в принципе, находят отклик среди, в том числе и молодежи, и являются таким подспорьем, таким неплохим форматом участия и приобщения к этому замечательному празднику. И одним, наверное, из массовых мероприятий, которые проходят на территории нашей страны, именно в этом году в онлайн-формате, это международная просветительская акция «Этнографический диктант». Традиционно было много площадок на территории, в том числе и города Иваново, где можно было раньше поучаствовать в этой акции. В этом году акция стартует 3 ноября и продлится до 8 ноября. Все это в онлайн, и, соответственно, каждый участник может принять участие, не выходя из дома, пройти так называемый этнографический диктант на сайте этой акции. А мне всегда было интересно. Я понимаю, что людям хочется выйти на улицу, людям хочется посмотреть живой концерт, праздника, пообщаться, пообниматься. К сожалению, на данный момент это невозможно. И Александр отметил, что это уже не первый праздник, и вы подтвердили, что это не первый праздник, который проходит онлайн. Люди смотрят эти мероприятия действительно онлайн, онлайн-концерты, участвуют ли вот в этих флешмобах? Насколько востребовано, да. Да, есть спрос. Я уже говорил, что форма не первый раз уже опробирована, да, каких-то онлайн-мероприятий. При этом отмечу, что есть новые формы, которые мы с коллегами предлагаем жителям нашего города каждый раз, для того, чтобы действительно сделать интересный досуг, интересное праздничное настроение. Но при этом я сказал о том, что на площадке городского молодежного центра будет своя игра. Это традиционный формат, который мы предлагаем молодежи, и он востребован под каждый праздник, когда ребята могут собираться не просто в клубах по месту жительства, да, которые сейчас на период школьных каникул не функционируют. Они могут поучаствовать и поиграть, и проверить свой интеллект именно в онлайн-режиме. Те концерты, которые предлагаются в том числе и учреждениями культуры города Иваново, они действительно востребованы. Буквально в июне у нас был цикл концертов в рамках даже антинаркотической профилактической направленности, да, такой специфической, и при этом они набирали большое количество просмотров в социальных сетях, и те ребята, которые их смотрели, там они были направлены, конечно же, на молодежь, они, в принципе, им нравились. Почему? Потому что в концертах участвуют не просто коллективы, да, которые, может быть, на сегодняшний день не самые актуальные направления развивают, а там участвуют в том числе и молодежные коллективы, из той же самой, да, группы молодежи, как говорится, свои сверстники, которых интересно послушать, которых интересно посмотреть. Дмитрий, еще такой вопрос. Вообще сегодня молодежь, она полностью адаптировалась к таким мероприятиям или все-таки не совсем, не до конца люди принимают подобные онлайн-праздники? Точно могу сказать, что молодым людям и девушкам максимально легко адаптироваться именно под историю онлайн-мероприятий, дистанционных мероприятий, потому что сегодня очень многие процессы переведены в такой вот процесс на расстоянии, в том числе и обучение в образовательных организациях во многом организовано с использованием дистанционных технологий. Конечно же, все прекрасно понимают, в том числе и мы, что онлайн-мероприятия никогда в полной мере не заменят очного участия, да, очных форматов активностей, акций и каких-то других событий, которыми, в рамках которых ребята могут встречаться друг с другом, общаться друг с другом на одной площадке. Да, и, конечно же, сегодня молодежь и, наверное, все жители города были бы очень рады видеть очные мероприятия, когда можно собраться, пообщаться и порадоваться тем событиям, которые происходят. Но, к сожалению, действующая, да, реальность, в том числе с коронавирусной инфекцией, нам пока не позволяет это делать. И, соответственно, те мероприятия, которые мы сейчас проводим в онлайн, они востребованы и принимаются, но по мне, наверное, необходимости, мере возможности участия в них каждого жителя. Во-первых, хочется всем сказать, что в День народного единства большое количество мероприятий в городе Иваново будет проходить. Предлагаю всем с ним ознакомиться, да, и выстроить для себя траекторию участия в этих мероприятиях, чтобы создать вот это праздничное настроение, присоединиться к празднованию, да, Дня народного единства, и полный план мероприятий по празднованию Дня народного единства опубликован на сайте городской администрации, в сети интернет, ivgoradom.ru. Там есть полный цикл всех мероприятий с ссылками на те ресурсы, в том числе и социальные сети различных организаций физической культуры и спорта, молодежи, культуры и образования, где можно поучаствовать в активностях. Ну и в завершении разговора хотелось бы поздравить всех радиослушателей, всех жителей города Иваново с Днем народного единства, с праздником, который стал неотъемлемой частью истории нашей страны. Это очень важный для нас праздник. И считаем, что всем поколениям народов России важно сохранить вот это единство и верность многовековым традициям, чтобы приумножать мощь и величество нашего государства. Желаю всем мира и благополучия. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня великий день, сегодня праздник, и мы еще раз присоединяемся ко всем поздравительным словам и поздравляем вас с этим событием. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, в студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Хорошего вам дня, праздничного настроения, проведите этот день вместе с семьей. Вы слушаете Радио России Иваново.